от весны к весне. Разве может быть любовь без грусти? Разве от тебя она отпустит? Если только люди верят, ждут и любят, взглядом ты ответишь мне. Me.